Хотя тьма теперь и превратилась в коричневато-голубой туман, Эффингам по-прежнему видел окружающее довольно неясно. — Да, ужасно, — ответил он, — почти по пояс. Не могу шевельнуться. — Ради бога! — Двигайся осторожно, не то сам свалишься. Тут какая-то яма. Может, лучше будет, если обождешь, пока совсем просветлеет, поищешь еще людей и вернетесь с лестницей. Конечно, если сумеешь вновь отыскать меня. Но, надеюсь, мне удастся еще какое-то время продержаться. Наступило молчание. Потом Эффингам увидел приближающуюся фигуру Денниса. Увидеть вновь что-то, возвышающееся над плоскостью, увидеть человека — это казалось чудом. Создавалось впечатление, что Деннис неслышно скользит по болоту, едва касаясь ногами поверхности. За ним следовало какое-то маленькое темное существо. Через секунду стало ясно, что это ослик. Деннис и ослик остановились в 30 ярдах от Эффингама. С каждой минутой становилось все светлее. — Ради бога, объясни, на чем ты стоишь, Деннис? — На болоте есть тропы. Старые, испытанные тропы. Надо лишь знать, где они проходят. И я смогу к вам подойти. — Не доберешься сюда, — простонал Эффингам. — Тут кругом трясина. Лучше приведи на помощь людей. Только умоляю, поскорее. — Доберусь. До вас не так уж и далеко. Вот сейчас положу валежник на поверхность. Много времени это не займет, а вы стойте спокойно, не двигайтесь. Деннис снял со спины ослика вязанку хвороста и быстро, ловко начал бросать ветки на темную поверхность болота. Прижимал то, что бросил, и укладывал новый слой. Рассвет освещал плоскую, лишенную примет равнину. Тропа удлинялась в сторону Эффингама. Деннис работал быстро. Его парусиновые туфли на резиновой подошве были... Эффингам это заметил, лишь чуть испачканы грязью. Проверяя, владеет ли он еще своим телом, Эффингам чуть пошевелил ногами и вдруг погрузился еще глубже. Ему вряд ли удастся еще какое-то время продержаться. — Спокойнее, говорю вам. Деннис был уже почти рядом. — Теперь слушайте, что я вам скажу. Сейчас я пойду. И все быстро сделаем. Возьму вас под мышки и осторожно буду подтягивать, а вы будете двигать ногами, ну, так, будто плаваете в воде. Ну вот, я уже здесь. Теперь делайте, как я сказал, и не спешите. Становлюсь на колени, держу, а вы хватайтесь за меня. Теперь давайте ногами. И вверх, давайте вверх. Впоследствии Эффингаму казалось, будто сами слова Денниса придавали ему силы. Он, конечно, не мог плавать, потому что ноги у него были скованы, но кое-как все же ими шевелил и двигался вверх, помогая Деннису себя подтягивать. — Теперь не двигайтесь, — говорил Деннис. — Двигайтесь снова. — Стоп. — Опять? — Сейчас вытащу вас на валежник. — Так, немного помогайте руками. Нет, не вставайте, лежите. — Отдыхайте. Через минуту переберетесь на более прочное место. —